Этот цикл мы опубликовали 24 февраля 2021 года, накануне дня рождения Григория Дашевского. Поэта, переводчика, филолога, критика. Он родился в 1964 году и умер в 2013, 17 декабря, от тяжелой и неизлечимой болезни, с которой прожил всю жизнь. Любовь к нему, к его текстам, способу думать, говорить и писать, к его невероятным стихам нас объединяет, наших читателей, слушателей, соавторов «Арзамас». Мы попросили людей, которые знали Дашевского и много лет читают его стихи и прозу, выбрать одно стихотворение, прочитать его и рассказать о нем. Эти рассказы очень разные. Вы услышите и филологический разбор, и личные воспоминания, но все они по-разному помогают нам чуть лучше услышать и чуть больше понять поэзию Дашевского. Стихотворения и рассказы о них мы выстроили в хронологическом порядке. И так получилось, что начинается этот разговор с первого из известных на сегодняшний день стихов Дашевского, с юношеского правительского стихотворения, при создании которого он размышлял, будет ли поэтом. Это стихотворение публикуется впервые. И это событие. А заканчиваем мы рассказом о последнем стихотворении Дашевского, написанном за 3 недели до его смерти и говорящем о возможности спасения. «Благодарю вас, ширококрылые орлы». Кроме того, вы услышите голос самого Дашевского. Это запись поэтического вечера, которая прежде никогда не публиковалась. Получился разговор не только о стихах, а о том, кто их создал, о необыкновенном поэте и его мире. Я думаю, этот мир создается с каждым новым читателем, с каждым новым человеком, для которого стихотворение Дашевского становится частью его самого. И он продолжается. Он здесь. Над проектом работали звукорежиссеры Николай Александров и Юлия Глухова, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Ирина Клитеевская и Аполлинария Страшкова, и я, редактор Филипп Дзитко.